Александр Седых. Демон. Книга первая. Посланец хаоса. Пролог. Демон-воин Сашес за изощренное убийство повелителя истинного демона Лашеса приговаривается к распылению в горниле хаоса без возможности последующего возрождения. Совет истинных вынес решение, приговор подлежит немедленному исполнению. Саш, ну вот и все. Хозяевам глубоко плевать на какой-то пограничный доминион. Подумаешь, пару десятков тысяч воинов потерять в обычной сваре между собой. Какая мелочь. Ничего, лишь бы скорее приговор. Я все-таки воин, а не истинный. Долго этого гаденыша в ловушке не продержу. Саш, ты нас извини, мы ничего сделать не могли. Наместник хоть и рад временной смерти этого идиота, прости меня, хаос, хоть и истинного, но за тебя заступиться не мог. Восстание против хозяев, сам понимаешь, карается очень строго. Прошептал Таршес, бывший напарник Саши, когда охрана из воинов Доминиона повела его к горнилу хаоса. «И правильно сделали, что ничего не делали. Помочь мне все равно невозможно. Истинные слишком мстительные твари даже для демонов. Для жертвы достаточно одного меня. Давно этого засранца прибить хотел, но, к сожалению, был не готов. Сколько из-за него воинов отправилось на возрождение? Была бы возможность, еще пару раз прибил, с большим удовольствием. Довольно прошептал в ответ Саш. Но как тебе это удалось? Это же истина, а ты всего лишь воин. Так же тихо поинтересовался Таршес. Тебе лучше не знать, а то хозяева могут и весь доминион за это уничтожить. Отказался отвечать на вопрос Саш. Это да, осторожно кивнул собеседник. Но ты же теперь больше никогда не возродишься. Горнило, оно такое. Все бывает когда-то в первый раз, — загадочно ухмыльнулся Саш. Отряд подошел к горнилу. Даже вид туманного медленного вихря в колодце хаоса завораживал. Воины охраны старались не смотреть туда. Хаос поглощал жертвы без возможности последующего возрождения. Это самое ужасное наказание для демона. Вместо сотен будущих жизней оборвать собственную историю существования, не пройдя ее до конца. Что может быть страшнее? В случае Саши все казалось гораздо хуже. Он вообще проживал первый жизненный цикл, каких-то полсотни лет, жалких планетарных оборотов. Ведущий церемонию истинный демон начал обряд приема жертвы. Саш с большим напряжением следил за ритуалом. Сил уже практически не оставалось. Внутренние резервы вычерпаны до донышка. Наконец обряд подошел к концу. Вихрь ускорился и принял форму быстро вращающегося белого туманного шара с непонятными полосами. Не ожидая, когда его подведут к краю колодца, Саш оттолкнул воинов и ринулся вниз. Истинный все же слишком силен для простого воина. Ловушка душ вот-вот разрушится, и тогда жертва будет напрасной. Демон успел. Он не почувствовал, как тело распалось на безграничное количество частиц в горниле хаоса, но он уловил безмерное и всепоглощающее бешенство пленника. На самом деле, Саш не отправил врага на возрождение, а заключил в ловушку душ, созданную и спрятанную в собственном теле. Вырвавшись, наконец, из оков из-за разрушения пленившего его тела, истинный сразу догадался, что случилось, и завыл от бессилия и невозможности исправить ситуацию. Саш страшно отомстил хозяину за потери в Доминионе. Он принес в жертву его душу вместе с собственным телом. Именно истинный потерял возможность последующего возрождения. Душа мстителя была свободна от обязательств. Обряд проводился для одной связки тела и души. Хаос справедлив. Он взял только обещанное и самое дорогое, а душа истинного демона все же вкуснее. Кольца вихри в горниле сжались в одну точку, увлекая душу Саши за собой, и вдруг мгновенно исчезли. Сознание зависло в пустоте. Несмотря на молодость, демон многое почерпнул у своего наставника. Все происходило, как обычно, при возрождении. Далеко вдали чувствовались отблески подходящего для внедрения разума. Саш потянулся на этот маяк. Неожиданно душа провалилась в какую-то дыру. Та внезапно появилась на намеченном пути. Скоростной полет по какому-то непонятному, постоянно искривляющемуся тоннелю оборвался в неизвестном пространстве. Перед сознанием демона распахнулась целая неизвестная вселенная с миллионами, миллиардами миров. Саш с удивлением ощутил дуновение безграничного числа разумных и неразумных созданий. Внутреннее время, отведенное на поиск новой жизненной оболочки, неумолимо приближалось к концу. Для быстрого возрождения нужно срочно найти подходящее тело с разумом. Демон находился в чужой вселенной. Характеристики оболочек совсем не совпадали ни с чем знакомым. Странно, что Хаос выбросил душу именно в этой вселенной, а не вернул в родное пространство. Со стихией не поспоришь. Возможно, это наказание за то, что беглец посмел на подмену и обман, а возможно, Хаос, наоборот, спасает его от последующих встреч с хозяевами, внезапно обнаружившими, кого принесли в жертву на горниле. Взрыв души истинного демона при распаде наверняка произошел грандиозный. Это вам не распыление обычного воина. Сашу сильно не хотелось начинать жизненный путь в новых необычных условиях с какой-то безмозглой твари. Слишком долго придется преобразовывать хиленькое тельце под свои потребности. Надо искать более подходящую оболочку. К сожалению, в этой вселенной влияние хаоса оказалось минимальным. Души намного сильнее связаны с телесными оболочками, чем на родине. При попытке захватить тело души сопротивлялись, а сил после удержания истинного в ловушке оставалось совсем мало. Неожиданно демон почувствовал место, где имелось множество подходящих объектов, сильная искра разума, но вообще без душевных оболочек. И он побыстрее рванул туда. Оценив по внешнему виду в астрале наиболее мощное тело, он занял его.